55. Вскоре после того, как нас навестили Лидины родители, меня остановила во дворе Клавдия Францевна. Я нес из сарая ведерко брикета. С некоторых пор Валя перестала топить у меня, и я кочегарил сам. Сухо поздоровавшись, хозяйка спросила: «Не будете ли вы, Сашенька, любезно объяснить мне, по какому праву вы начали пускать в мою квартиру квартирантов?» Я опустил ведерко с брикетом на дорожку и улыбнулся. «Да что вы, Клавдия Францевна, какая же это квартирантка? Это Лида Ракова, моя жена, вы ведь знаете ее?» Мои слова, кажется, поразили Клавдию Францевну. Она даже рот закрыла. А я уже давно заметил, что делала она это лишь в минуты сильного душевного волнения. «Ваша жена!» — воскликнула она. «Не морочьте мне голову, Сашенька! Если мне не изменяет память, совсем недавно мы вместе с вами были на свадьбе у моего племянника, и там он называл эту особу своей женой. Не слишком ли много у нее мужей?» «Клавдия Францевна, вы прекрасно знаете, что Лида ушла от Кости», — резко ответил я. «Мне вовсе не хочется обсуждать с вами, почему это случилось. Теперь она моя жена. Думаю, с вас этого достаточно. Если вам больше нечего сказать, я с вашего разрешения пойду топить печь». «Нет, как вам это нравится!» — сплеснула она руками. «Мне нечего сказать! У меня есть много чего сказать, Сашенька, очень много, и вам придется меня выслушать». «Что ж», — вздохнул я, — «валяйте, валяйте, а я вас считала интеллигентом, Сашенька. Да, начнем с того, что я по рекомендации Костика сдала вам квартиру. Заметьте, не комнату, а отдельную квартиру. Вам одному, одинокому студенту». «А что изменилось от того, что нас стало двое?» — перебил я ее. «Мы же не требуем дополнительной площади. Нам вполне хватает той, что есть». «Замечательно! Спасибо вам, Сашенька, вы очень добры. Вы женились на здоровье, но почему отдуваться за это должна я?» «Ничего не понимаю», — пожал я плечами. «За квартиру я плачу аккуратно. Мы не собираемся поджигать ее, ломать стены, взрывать пол. Да вы таких хороших квартирантов днем с огнем не найдете». «Мне больше не нужны квартиранты», — Клавдия Францевна уперла руки в бока и шмыгнула носом. «Во всяком случае, такие, как вы. Хорошенькое дело. Если бы я хотела пустить семью, я получала бы за эту квартиру 40 рублей в месяц, а не ваших несчастных 15. «Я все понял, Клавдия Францевна», с трудом сдерживая, чтобы не послать ее ко всем чертям, ответил я. «С апреля я буду платить вам не 15, а 20 рублей в месяц. Извините, больше не могу». «Вы ничего не поняли, Сашенька. Дело тут не в деньгах. Повторяю, больше я не дам ни гроша. У меня деньги в огороде не растут». «Я игнорирую ваши намеки, Сашенька. Дело не в деньгах, а в принципе. Да-да, у меня есть свои принципы. Даже если бы вы мне предложили 100 рублей в месяц, я вас все равно не стала бы держать. Ваша жена, она безнравственная особа, Сашенька. Я не хочу терпеть ее в своем доме. Ни ее, ни вас. Не забывайте, у меня взрослая дочь. Хорошенький для нее пример, нечего сказать. Подцепив ведро, буду я еще на эту ведьму нервы тратить. Я поворачиваю к дому, но тут же останавливаюсь. Нет, надо закончить наш милый разговор, иначе она потащится за мной и всю гадость, которую мне еще предстоит выслушать, услышит Лида. «Клавдия Францевна, негромко говорю я, ваша дочь хорошая девушка. Она сама разберется, с кого ей следует брать пример, а с кого нет. Даю вам честное слово, что у нас Лида и в мыслях нет совращать ее с пути истинного. Что же касается квартиры, послушайте, нам осталось прожить здесь меньше 4 месяцев. Если вы оставите нас в покое, обещаю вам, как только мы получим дипломы, мы уедем. Вы сможете пустить сюда новых квартирантов или продать ее. Это ваше дело. Клавдия Францевна задумывается. Ей страшно хочется выкинуть нас отсюда в угоду своему племянничку или его родителям. Но прогадать Клавдия Францевна боится. Попробуй-ка выселить через суд, мороки не оберешься. И колебания эти просто раздирают ее, хоть ты возьми да пожалей бедную. «Тем не менее, — наконец говорит она, — я настоятельно предлагаю вам, Сашенька, в течение недели освободить мне квартиру. Если вы этого не сделаете, я выселю вас милиционером». «И целой ротой не выселите, — смеюсь я. Ничего у вас не получится. Закон на моей стороне». Она смотрит на меня из-под лобья, но в это время на крыльцо выходит Лида. Заждалась меня с брикетом. Завидев ее, Клавдия Францевна круто поворачивается и шипит. «Так запомните, чтобы в следующую среду здесь и духа вашего не было!» И быстро уходит. «О чем это вы так долго любезничали?» — спрашивает Лида, подхватив ведерко с брикетом. «О дружбе и любви», — весело отвечаю я. «Вернее, сначала о любви, а потом о дружбе». «С этой акулой», — смеется Лида. «Она же настоящая акула, только с золотыми зубами». «Ты заметил, как она оттопыривает губы?» «Да, Саша, я тебе погладила брюки, но, кажется, у меня что-то не получилось. Понимаешь, надо, чтобы было по одной складке, а у меня почему-то вышло по две. Так что печь буду топить я, а ты перегладишь, хорошо?» «Хорошо, хорошо, соглашаюсь я». «Но давай шевелиться, а то в театр опоздаем». «Не опоздаем», — отмахивается Лида. «У нас еще пропасть времени». 56. Не знаю, как это случилось, но до сих пор нас с Лидой еще нигде не обсуждали. Ни в студкоме, ни в правкоме, ни на комитете комсомола, ни даже в сатирической стенгазете филфака «За ушко да на солнышко». То ли Андрею удалось всех убедить оставить нас в покое, то ли близкие госэкзамены и прощанье с университетом сказались и на нас махнули рукой, с глаз долой и сердца вон —